Третья глава. «Миссис Нортон! Миссис Нортон! Просыпайтесь!» Кто-то настойчиво тряс меня за плечо, и я с трудом разлепила глаза, вглядываясь в смутный силуэт перед кроватью. Огромные испуганные глаза замерли в непосредственной близости от моего лица. От неожиданности я дернулась в сторону, тут же хватаясь за голову. «Боже, за что? Эмили, который час?» Спросила я, хрипло, глядя на экономку, которая обычно приходила в 5:30, чтобы приготовить завтрак. 6, миссис Нортон. Сочувствующе посмотрела на меня она. Принести вам аспирин? Да, было бы замечательно. Просипела я, с трудом отрывая голову от подушки. Кто вчера заставлял меня столько пить? Как я могла забыть про встречи, назначенные на утро? Как теперь вообще в глаза людям смотреть? Тяжело приподнявшись на подушках, я с благодарностью приняла стакан, наблюдая за тем, как с шипением растворяются в воде таблетки. Мое последнее похмелье было... никогда. Я никогда в жизни не позволяла себе напиваться до бесчувственного состояния, всегда контролируя себя и останавливаясь у грани, после которой начиналось скотское состояние. Кажется, вчера я эту грань не просто переступила, пролетела через нее, не заметив. В голове смутно мелькали обрывки вчерашнего праздника. Пробирки со спиртом, одобрительные крики сотрудников, задушевный разговор с Мелиссой. Что я ей наговорила? Жаловалась на судьбу и на мужа? Кажется, господи. Последнее, что я помнила, как Хамфри аккуратно пытался усадить меня в машину. Позор. Холодный душ не принес облегчения, зато окончательно уверил в том, что пить мне нельзя. Что скажет Стивен? При мысли о муже меня прошиб ледяной пот. Как он отнесся к моему появлению домой? Видел вообще, в каком состоянии я приехала? Осторожно присев на край стула, я потянулась к апельсиновому соку, раздумывая, как осторожнее спросить у экономки, где мистер Нортон. Но она, как назло, убирала в комнатах, а бродить за ней по квартире, расспрашивая о муже, было бы слишком глупо. Тяжело вздохнув, я побрела в спальню приводить себя в порядок. В лифте пришлось прятать глаза от слишком понимающего взгляда соседа с верхнего этажа. Швейцар на выходе распахнул двери, приветливо поздоровался и вдруг склонился к моему уху, прошептав: «Миссис Нортон, хотите жвачку?» Покраснев, я кивнула, благодарно принимая белую пластинку. День обещал быть крайне интересным и неимоверно длинным. Это я поняла, когда подъехала к зданию фондовой биржи. Всю дорогу мечтаю только об одном – вернуться домой и упасть в кровать. У входа уже стояла небольшая группа журналистов и... Хамфри? Он-то что здесь забыл? Доротея? Широко улыбнулся он, спускаясь к дверям машины и предлагая руку. Не слишком ли фамильярно? Кажется, в моих глазах он прочел невысказанный вопрос и, смутившись, одернул руку, кашлянув. Миссис Нортон, здравствуйте. Слабо улыбнувшись, я величественно вышла из автомобиля, чувствуя, как с каждым шагом в виски стучится боль. «Простите за вчерашний вечер», — еле слышно выговорил Хамфри, пока мы поднимались к входу. Не стоило настаивать на соблюдении всех традиций. Во рту ярко вспыхнул вкус вчерашнего спирта вперемешку с дешевым вином, и апельсиновый сок подступил к горлу, опасно обжигая кислотой. Я остановилась, побледнев. Хамфри испуганно посмотрел на меня. «С вами все в порядке?» «Полном...» Медленно проговорила я, беря себя в руки и улыбаясь журналистам. «Вы позволите?» Первый шаг по направлению к журналистам был сделан, когда Хамфри удивил во второй раз, поспешно шепнув. «Позвольте пригласить вас на кофе». Я рассеянно кивнула, глядя на поворачивающихся репортеров, быстро пробегая глазами по ярким логотипам каналов. «Почти все, отлично. Отдел по связям с общественностью поработал на славу». Сделав себе пометку поблагодарить Дэвиса и его руководителя, я остановилась выслушать вопросы. Основное интервью предполагалось внутри, после объявления о создании сыворотки, поэтому, ограничившись несколькими дежурными многообещающими фразами, я очутилась в холле. «Ну, наконец!» Стивен оказался рядом, раздраженно хмурясь. «Что случилось? Ты опоздала на 15 минут!» Приводила себя в порядок. Холодно, ответила я, чувствуя, как возвращается тошнота. Теперь уже от страха. «А где ты был с утра?» Вопрос попал в точку, хотя был задан просто так, с целью отвлечь внимание, но Стивен вдруг виновато отвел глаза. «Надо же! Муженек тоже проштрафился? Я поехал ночевать к Рису, вчера мы порядком добрались и... Ты же помнишь уговор? Никаких ночевок вне дома без предварительного согласования. Возмущенно прошипела я. Не хватало еще, чтобы сейчас, когда мы будем находиться под особо пристальным вниманием прессы, пошли слухи об изменах мужа. «Ничего не было», — твердо ответил Стивен. «Каждый в Маркусе докажет, что в таком состоянии не то, что изменить, говорить сложно». «И почему я не удивлена, что ты напился до бесчувствия?» Смерив мужа ледяным взглядом, полным, как я надеялась, презрения, я отвернулась, вздергивая подбородок. Едва ли что-то еще могло поднять настроение больше, чем извиняющийся Стивен. На время я даже забыла о собственном похмелье и мужа, и муках совести. Все прошло просто отлично. Торги давно начались, когда мы объявили о своем открытии. И следующий час мы занимались тем, что с наслаждением наблюдали, как растут в цене акции холдинга. За каких-то 60 минут мы стали богаче на 1,5 миллиона фунтов. И это было только начало. Проведя еще одну короткую пресс-конференцию на выходе из биржи, я позволила себе блаженно выдохнуть, мечтая, наконец, рухнуть в постели и отоспаться. Стивен уже уехал, отчаянно зевая, пряча красные глаза за темными стеклами. Я еще ждала Сандерса, застрявшего в пробке в соседнем квартале, подставляя лицо весеннему ветерку. «Миссис Нортон?» Голос Хамфри заставил отвлечься от приятных мыслей о постели и соке и открыть глаза. «Вы все это время были здесь?» «Ну, не на ступеньках, конечно», — улыбнулся Хамфри. «В соседнем кафе ждал обещанного кофе, вы ведь не забыли?» «О, черт! Я ведь обещала попить с ним кофе! Правда, никто не говорил, что это будет сегодня. Почему именно сейчас?» «Я знаю, где готовят настоящий волшебный эликсир, поднимающий на ноги после самой бурной вечеринки». «Поверю вам на слово». Я с трудом скрывала свое недовольство, но Хамфри, кажется, это нисколько не беспокоило. Он весело рассказывал о том, как счастливы сотрудники, что сегодня выходной. О том, как ругались уборщики, пришедшие утром, даже нашли его номер и лично высказали ему все, что думают о корпоративах в целом и этом в частности. Замолчал он только, когда я позвонила шоферу, сказав, что на сегодня он свободен. Но стоило положить трубку, как Хамфри снова продолжил что-то говорить, ведя к уютному кафе, расположенному в небольшом двухэтажном доме, затерявшемся среди небоскребов Сити. «Прежде всего, я хотел извиниться». Начал Хамфри, стоило нам сесть за столик в углу, удачно скрытый от чужих глаз двумя высокими финиковыми пальмами. Заведение напоминало марокканскую кофейню, и шустрый араб-официант только усиливал впечатление. Доверив заказ Хамфри, я разглядывала обстановку. Цветастая узорчатая плитка на стенах и полу, обилие ярких, сочных тканей в отделке окон и проемов, мягкие низкие диванчики с круглыми подушками. Мы определенно оказались в восточном оазисе посреди деловой лондонской пустыни. Не надо извиняться. Голову на плечах стоит иметь, прежде чем соглашаться на сомнительные авантюры. Хамфри вдруг покраснела, я задалась вопросом, что из того, что я не помню о вечере, позволило ему не просто пригласить на кофе прямо перед биржей, так еще и вести себя достаточно фамильярно. Скажите, я вчера неподобающе себя вела? Я решила не ходить вокруг да около, сразу же прояснив для себя, стоит ли посыпать голову пеплом или еще рано. Не ожидавший вопроса, Хамфри нервно покрутил кружку по столу, потом поднял глаза и произнес спокойным тихим голосом. «Вы вели себя безупречно, миссис Нортон. Насколько это вообще возможно в подобной ситуации? Просто вчера вы позволили называть себя по имени и сами звали меня Алан. Я всегда вами восхищался, издалека, а вчера вы были рядом, такая живая, настоящая». Он замолчал, коротко вздохнул и замер в ожидании ответа. Я с трудом заставила себя сохранить невозмутимое выражение лица, признание Хамфри стало полнейшей неожиданностью. Но стоило прояснить еще один момент, чтобы окончательно построить свою линию поведения. «Я позволила вам вчера думать, что между нами может что-то быть?» «Нет, что вы!» — воскликнул Алан слишком поспешно, чтобы я поняла, что он врет. «Я говорила о своем браке?» Вопрос прозвучал утверждением. Хамфри виновато кивнул. «Черт! И сколько людей в компании теперь осведомлены о текущем положении личной жизни директора холдинга?» Заметив мое замешательство, Хамфри поспешил успокоить. Вы говорили об этом только со мной и Мелиссой. Она, будьте уверены, болтать не будет. Хочется в это верить. Я рассеянно сделала глоток, почти не чувствуя вкуса кофе, и посмотрела на сидящего напротив мужчину. Сегодня он был одет в темно-серый блейзер и рубашку в тонкую полоску, на несколько тонов светлее. Русые волосы были слегка взъерошены, видимо, сказывались последствия вчерашнего вечера и нежелание приводить их в порядок. Твердый подбородок с едва заметной тенью щетины, на работе подобной небрежности он не позволял. И глаза, серо-голубого цвета с легким прищуром, рассылавшим лучики морщинок из уголков. Алан Хамфри был более чем привлекателен и отлично это знал. Никогда, никогда и никто в холдинге не набирался смелости предположить, что я могу завести интрижку. Хамфри подумал. И не просто подумал, почти открыто предложил мне это. Возмущения не было, скорее, я была заинтригована. Внезапно проснувшийся азарт заставлял стучать сердце весело и с перебоями. Я так давно не чувствовала себя привлекательной и желанной, живой в конце концов. Почему бы не позволить себе общение с приятным мужчиной, с которым все равно никогда ничего не будет? Просто для того, чтобы встряхнуться, сбросить панцирь, как там я себе вчера говорила. Начало новой меня? Откинувшись на спинку диванчика, я хитро прищурилась, глядя прямо в глаза Хамфри. «Так что вы обо мне думаете, Алан?» Откинувшись на спинку диванчика, посмотрела прямо в глаза застывшему Хамфри, он нервно дернул уголком губ и тяжело выдохнул. «С вами тяжело. Вы всегда так прямолинейны?» «Всегда. А вы всегда предлагаете своим начальницам отношения?» «Нет, вы первая». Он честно посмотрел на меня, на этот раз улыбнувшись искренне. «Что касается вашего вопроса, что ж, честность за честность, я думаю, вы одиноки, очень одиноки и несчастливы. И это неправильно, несправедливо. Вы красивая, умная женщина, миссис Нортон, а ваш муж... Простите, это, наверное, не мое дело, но то, как он себя ведет по отношению к вам...» «Правильно, это не ваше дело». Холодно оборвала я его. Я могла сколько угодно злиться на Стивена, ненавидеть его или презирать, но никому не позволено делать то же самое. «Простите». В голосе Хамфри не звучало и капли раскаяния. «Я не хочу осуждать его или вас, в конце концов, это ваша жизнь, но мне кажется, вы заслуживаете большего, а я могу вам это дать». «Вы говорите про секс?» Не удержалась я, с удовольствием отметив, как покраснел Алан. «Не только». Наконец ответил он. «Даже нет, не столько про секс, сколько про обычное человеческое общение. Когда вы последний раз были в кино, а просто так гуляли по городу, не спеша, навстречу или домой?» Я задумалась. Действительно, когда? Моя жизнь была расписана с детства. Закрытый пансионат, колледж, университет, работа. Редкие непродолжительные романы. Стивен ворвался в нее, открыв новый мир, новую меня. Но даже эти отношения не выходили за рамки принятых в нашем круге. Выходы в свет, загородные клубы, отдых на Средиземноморском побережье на виллах друзей. А кино? Я никогда не была в кино. Призналась нехотя. «Ни разу?» — шокированно уточнил Хамфри. Я покачала головой, его глаза азартно вспыхнули, и он слегка поддался вперед. «Надо срочно исправлять это упущение. Серьезно, мы просто обязаны сходить в кино». «На последний ряд?» — криво усмехнулась я, вспоминая стереотипы. «Почему сразу на последний? Можно взять места посередине, там и экран хорошо видно, и не слишком далеко». Хамфри пожал плечами. «Уверен, вам понравится. Просто не может не понравиться. Я все детство провел в кинотеатре, не пропуская ни одной премьеры. Знаете что? Давайте сходим в кино завтра. Я найду что-нибудь интересное, обещаю, вы не пожалеете». «Завтра я не могу». Вздохнув, я продолжила. «Не забывайте, что я не секретарем работаю на полставки. К тому же я еще не согласилась на ваше предложение». «Вы не откажетесь». Белозубо улыбнулся Хамфри. «Вы так в себе уверены?» «На все 100». Он откинулся на спинку диванчика и хитро посмотрел на меня. «Я смог вас заинтересовать, иначе вы не согласились бы на кофе». «Туше!» Пришла моя очередь улыбнуться. «Мне действительно интересно, что вы можете мне предложить, но не ждите, что я упаду в ваши объятия. Я могу предложить вам только дружбу». «Поверьте, это более чем достаточно!» С жаром воскликнул Хамфри. «Не думаю, что это так, но сделаю вид, что поверила. Я отодвинула от себя чашку и поднялась. Мне действительно пора идти, мистер Хамфри». «Алан», — мягко поправил он. «Алан», — проговорила я, пробуя это имя на вкус. «Надо признать, оно ему подходило, но только не на работе». «Конечно». Явно довольный маленькой одержанной победой он поднялся. «Я вызову вам такси». «Спасибо». Я вышла из кафе, с сожалением разглядывая успевшие затянуться облаками небо. Успеть бы домой до дождя. И, наконец, лечь спать. Этот невероятно длинный день полностью вымотал. Подходя к распахнутой дверце кэба, я кивнула Алану: «Еще раз спасибо за кофе». «Когда мы сможем сходить в кино?» Алан склонился над машиной, облокотившись о крышу. Я вздохнула, надеялась, что об этом он не вспомнит. «Зайдите завтра или уточните у Мэгги, она скажет, когда у меня есть окно. Всего хорошего». Потянув дверь, я закрыла ее, стараясь не хлопнуть слишком громко, чтобы не показаться невежливой. Но стоило нам отъехать, как мысли тут же принялись витать над одержанной сегодня победой, ростом акций и полученной прибылью. Всю дорогу до дома я занималась приблизительным подсчетом дивидендов, которые мы получим в ближайшие несколько дней, пока не спадет ажиотаж. Поднимаясь домой, все еще размышляла о том, куда стоит вложить деньги, и совершенно забыла о Стивене. Поэтому, войдя в квартиру, едва заставила себя пройти дальше, заметив его на кухне. В мягких домашних штанах, обнаженный по пояс, босиком, с влажными каштановыми прядями, только начавшими подсыхать, он стоял ко мне спиной, что-то разглядывал на столе, обернулся на стук двери, небрежно дернул плечом. «Это ты?» И снова вернулся к своему занятию. «Ты ждал кого-то другого?» — холодно спросила я, подходя ближе и заглядывая через его плечо. На столе лежал наполовину сооруженный сэндвич, и теперь Стивен примерялся, что добавить дальше – оливки или соленый огурец. «Думал, это Эмили, она забыла телефон». «Понятно. Неизвестно, зачем, — сказала я, — не в силах заставить себя отойти от него. От его кожи слабо пахло кокосом, а от тела исходил такой жар, что хотелось прижаться, уткнувшись носом между лопаток, и прикрыть глаза. Поцеловать каждую выступающую косточку, обхватить руками его плечи, разворачивая к себе, потянуться к губам. «Как думаешь, что лучше положить наверх?» Он повернулся, и я почувствовала, что вспыхиваю, как девчонка, которую застали за просмотром эротических картинок родителя. Его нереальные бирюзовые глаза были так близко, что я могла сосчитать точки на радужке. Потрясающие, пронзительные, равнодушные глаза. «Огурец?» Я пожала плечами, моргнув, едва он отвернулся, тихо выдыхая, избавляясь от наваждения. «Значит, положу оливки». Довольно кивнул Стивен, принявшись напевать мотив известной песни. Невольно переведя взгляд на ноги, которым он принялся отстукивать ритм, я вздохнула, разозлившись за некстати вспыхнувшее желание. «Раздражаю, да?» — весело хмыкнул Стивен, хлопнув на сэндвич хлеб и придавив его рукой. «Можешь не пытаться изображать примерную жену». Я только качнула головой, спеша скрыться на своей половине квартиры, подальше от него, от сладкого, обволакивающего запаха, от дурмана, в который погружали его глаза. Хлопнув дверью, я прислонилась к ней, выдыхая, и спрятала лицо в ладонях. Сколько может продолжаться это наваждение? Почему я не могу жить как нормальные женщины, пользующиеся мужьями как ширмой? Почему бы не жить в свое удовольствие, спать с другими, как это делает он, и не вздрагивать при звуке его голоса? Весь вечер я прислушивалась к шагам по квартире, мечтая, что он зайдет. Просто заглянет узнать, не принести ли мне кофе, а после присядет на кровать, проводя рукой по моим волосам, и медленно наклонится, чтобы поцеловать, а я потянусь навстречу. Несмотря на усталость, что дала о себе знать запоздалой головной болью, долго не удавалось уснуть. Я ворочалась в кровати, то думая о Стиве, то вспоминая сегодняшнюю встречу с Алланом, и с каждой минутой все больше приходило к мысли, что могу себе позволить невинный флирт, если он сможет отвлечь от безнадежной тоски по близкому, далекому мужу. Последующие дни были настолько забиты, что не то что встретиться, поговорить с Хамфри не о работе у меня бы не получилось. Нескончаемое интервью, единственное место, где мы могли встретиться, все остальное время заняла работа. Одного открытия было мало. Хотя мы и запатентовали свою сыворотку, бумажные волокиты, связанные с разрешением на выпуск массы, хватало с лихвой. Домой я попадала только глубоким вечером, с удивлением снова и снова встречая там Стивена. На мое ехидное замечание о том, что у него, видимо, наметился застой в личной жизни, он только пожал плечами, как всегда, не трудясь что-то обсуждать. Впрочем, это давно не задевало. Хотя его присутствие заставляло упражняться в выдержке и самообладании и добавило несколько ярких образов к и без того развитому воображению. Ночами, лежа в постели, я не могла заставить себя не думать о том, что он совсем рядом, в соседней комнате. «Ты выглядишь особенно довольной сегодня», — заметил как-то утром Стивен, облокотившись о стол и прихлебывая свежевыжатый сок. «Собираюсь озвучить доклад по прибыли и способам ее размещения», — ответила я, думая, что обсуждать с мужем планы на день по утрам могло бы стать прекрасной традицией. И непременно стало бы, если бы он не собирался уезжать в ближайший уикенд на Санторини. После подобных поездок Стивен всегда возвращался другим, чужим и далеким. Если дальше стать было вообще возможно, а значит, совсем скоро я получу своего мужа таким, каким привыкла видеть, надменным засранцем, с удовольствием отпускающим острые шпильки в меня при каждом удобном случае. Ясно, опять в работе. Стивен зевнул, оставляя стакан, и оторвался от стола, подходя ко мне. «Когда ты уже найдешь себе мужика, Дороти, тебе не помешал бы храбрый лев, что проводит тебя в изумрудный город?» «Я прекрасно справлюсь сама, Стивен». Нежность, что проснулась, поначалу мигом испарилась. «А в Грецию ты отправляешься с очередной ведьмой Запада?» «Скорее, с колдуньей с Востока», — промурлыкал Стивен, обходя меня и выходя из кухни. Несколько секунд я стояла, снова и снова повторяя про себя его слова. Потом вздрогнула, с удивлением поднимая ладонь, на которой виднелись ровные красные лунки, оставленные от собственных ногтей. «Что ж, Доротея, и впрямь, хватит цепляться за то, что никогда не будет твоим! Сегодня же назначу встречу с Хамфри,